Я сегодня больной, и нелегкий мой путь, остановлен средь будничной рыси. И впервые ко мне, не пугая ничуть, вдруг пришли нехорошие мысли. Погасить облигацию старый билет, где стоят вместо номера годы. Ту, которую взяли на 25 лет, у народа в долг слуги народа. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нынче модно писать, зарабатывать хлеб, без боязни с экрана и в прессе. Возмущаться о том, как был дик и нелеп тот период потерь и репрессий. Но от этих речей, этих смелых статей, неужели кому-нибудь легче? Кто возьмет из детдомов угрюмых детей, рассмешит их, и смех якобы лечит. Большевичка служила в ЦК, была старше в одном из отделов. И отец мой погиб от руки кулака, жизнь отдал за народное дело. Мама, кто этот дядя с такой бородой? Мой отец или сказочный житель? Это Маркс, не разбойник из книг, не святой, а бездоленный хвост и учитель. Однажды ворвались по метру в плечах, перерыли весь дом не на шутку. И на бледную мать красномордой кричала: политическая проститутка. Но-ка, гений, ответь мне, какая гроза накатила на нашу обитель? Но лишь молча из рамки глядит мне в глаза обездоленных вождь и учитель. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Долго в детдом приходил по ночам детский сон неестественно чуткий. Этот голос, который хлестал по плечам мою маму, политпроститутку. И мед крика и слов: отцепись ты, щенок, стука дверцы и рева машины. Еще долго стояла: мужайся, сынок, ты же уже настоящий мужчина. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сегодня в ЦК извинения шепча, опустив свою голову низко, мне сказали в застенках от рук палача: умерла твоя мать коммунистка. Я стою возле бюста, щекочет слеза, но мне память плохой утешитель. Хоть гляди с высоты мне со скорбью в глаза обездоленных вождь и учитель. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-